Глава 25. Когда слетают последние покровы. В комнате повисла звенящая тишина. Я ощутила, как на голову что-то посыпалось. Наверняка ведь побелка и штукатурка. Открывать глаза и убеждаться в этом почему-то трусливо не хотелось, и я продолжала, вздрагивая, стоять с поднятыми руками. Казалось, вместе с этим выстрелом меня покинула всякая решимость. Хотелось, как в детстве, закрыв глаза, думать, что раз я никого не вижу, то и меня тоже никто не видит. И вообще, я жуть как хорошо спряталась. А потом я ощутила, как мои ладони аккуратно обхватили и забрали из них пистолет. «Все закончилось», — хрипло произнес Арман, и я медленно открыла глаза. Он с мрачным видом стоял напротив и смотрел на меня очень странным, потерянным и в то же время злым взглядом. «Теперь ты понимаешь». «На самом деле понимаешь, кто я такой и на что способен, и ты меня ненавидишь». Он не спрашивал, он констатировал факт. Рядом на полу стонал Леонардо, приходя в себя. С ужасом жался к стене герцог, которого сторожил живой труп Витор, валялся в бессознательном состоянии безымянный придворный. А напротив стоял Арман и рассуждал о том, что теперь я точно буду обходить его 10-й дорогой. Такого сюра я не могла представить в своих самых сумасшедших кошмарах. Прямо атмосферой фильмов «Тарантино» пахнуло. Там такая дичь под конец обычно творится, что это даже восхищает. Но сейчас я была слишком опустошена, чтобы разговаривать разговоры, и, сделав шаг вперед, прижалась к груди Армана и облегченно выдохнула. «Обними меня». «Анна», — растерянно произнес он, — «я же чудовище, монстр». «Арман, считай, что из всех монстров этого мира я выбрала самого лучшего», — ответила, радуясь, что он все-таки нас спас. Еще несколько минут назад я дрожала от осознания, что его убьют, а я сама окажусь в ментальном рабстве. Думала, что это конец, что дальше не жизнь, а сумерки. Но он все изменил, спас, защитил. И мне плевать, что кто-то считает его монстром. Я хочу оказаться именно в его надежных лапах. А еще не понимала, каким образом он провернул наше спасение. Почему пистолет не выстрелил и как дух изнанки сумел без всяких амулетов и обрядов вселиться в Витора. Но прямо сейчас это было и неважно. Арман длинно выдохнул и обнял меня так крепко, что на мгновение стало больно. Но он быстро спохватился и ослабил хватку. Сделалось так спокойно, словно и не было вокруг произошедшего ужаса. Ничего не было, только он и я. Ноги ослабли, и у меня вырвался невольный всхлип. Арман поцеловал меня в лоб, подхватил на руки и вынес из этой пропахшей кровью и смертью гостиной, напоследок приказав духу изнанки сторожить троих пленников и возвращаться за завесу, как только кто-то решит заглянуть в комнату. И я понимала опасения Армана. Уж лучше пусть принц предстанет перед стражами поместья просто мертвым, чем одержимым. Перепуганных слуг нигде не было видно. Наверняка они попрятались, когда услышали выстрелы, и из своих укрытий не высунутся. А вот почему охрана не ввалилась внутрь? Вопрос. Хотя у них вполне могли быть свои инструкции. Мы беспрепятственно вышли на крыльцо, и Арман громко, чтобы слышали все в здании, произнес: «Принц Витор был убит врагами королевства. Корона берет расследование преступления на себя. Посольство будет опечатано, а результаты дознания переданы представителю королевства Альтон по первому требованию. Требую не препятствовать следствию и впустить моих людей внутрь». И зашагал главным воротам, за которыми стояла карета с гербом Анбриера на дверцах. Видимо, на ней эти двое и приехали в посольство. На нас скрестились десятки недобрых взглядов, и я спрятала лицо на груди Армана. Мне бы его непробиваемую уверенность. Но, наверное, именно из-за нее никто так и не решился нас остановить. Не успели мы дойти до ворот, как подошел отряд гвардейцев, и охрана посольства все-таки впустила их внутрь. У ворот Арман быстро отдал распоряжение своим людям и проследовал к карете, продолжая держать меня на руках так, будто я почти ничего не весила. Я с удивлением отметила шевеление на крышах соседних домов и поняла, что оттуда уходит засевшая там артиллерия канцлера. Похоже, тут готовилась полномасштабная осадная операция, которая, к счастью, завершилась, не начавшись. Даже не знаю, почему я замечала все эти мелочи. Наверное, так моя психика спасалась от стресса, который была уже не в состоянии вывести. Мое внимание переключалось на детали вокруг, на мысли о возможной осаде и охране посольства, на что угодно, лишь бы не думать о произошедшем. Но нерешенные вопросы грызли и не давали от них отстраниться. Когда мы сели в карету и медленно поехали по ночной улице, я положила голову на плечо Армана и спросила: «Почему ты пришел в посольство один? Почему чуть не позволил герцогу себя убить?» «И тебя, Анна. Он хотел убить и тебя», — Помрачнел Арман и глухо добавил. «Как же я перед тобой виноват!» Я хотела возразить, но он приложил указательный палец к моим губам, не давая этого сделать, а потом погладил по щеке. Я уже давно подозревал, что в происходящем замешан герцог Анбриер и его сын, но вот участие Витора прошло мимо моего внимания. Иначе я бы тебя к нему и на пистолетный выстрел не подпустил. Меня насторожило повышенное внимание герцога к персоне принца, и я тоже захотел к нему присмотреться. Арман вздохнул и после недолгой паузы, во время которой мы слушали гулкий стук копыт по мостовой, продолжил. Когда тебя похитили, и герцог пришел ко мне со словами, что знает, где тебя искать, и сам я туда проникнуть не смогу, я сразу понял, что это ловушка. «Но все равно в нее пошел», — констатировала я. Он устало прикрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. «Я не знал, что они собираются с тобой делать и сколько у меня есть времени, и не мог позволить, чтобы ты пострадала. Если бы я поступил иначе, потерял бы время, а последние события показали, что действуют они быстро и нахраписто. Я подстраховался как мог, но в той ситуации предусмотреть все было невозможно. В той ситуации предусмотреть хоть что-то было невозможно, но он рискнул своей жизнью и пришел, чтобы меня спасти. Мне столько всего в этот момент хотелось ему сказать, но слов не находилось, и я лишь крепко сжала его руку и стала просто расспрашивать о произошедшем. Насколько мне известно, вселить духа изнанки в тело человека можно только при условии, что он еще жив. Значит, Витора все еще можно спасти? Я сама не верила в то, что говорила, потому что видела принца. Так живые не выглядят. «Он мертв», — подтвердил мои предположения Арман. Вселить в него душу с изнанки получилось только потому, что в момент смерти Витора завеса приоткрылась сама. «А как такое возможно?» — удивленно уставилась я на него. «Я верховный жрец темной стороны божества Анна, и я могу много того, чего не могут обычные жрецы. Например, вытолкнуть из себя крошечную частицу силы изнанки, которая преобразует порох в пистолете в обычный песок. А еще в момент смерти существа, без всяких обрядов, призвать в него духа изнанки. Иногда даже получается вернуть душу умершего. И если тело пострадало не сильно, человек может выжить». Меня словно холодным душем обдало. Что-то мне это описание напоминало. А Арман повернулся ко мне всем корпусом и заглянул в глаза. «А еще я знаю, что ты не темная жрица, чтобы там Леонардо себе не надумал». «Анна». Он погладил меня по щеке, продолжая вглядываться в мое лицо, будто стремился там что-то увидеть. «Я задам этот вопрос лишь раз. И если не хочешь, можешь не отвечать. По большому счету, мне все равно. Это я для себя уже решил еще во время нашего разговора во дворце». Мне стало очень не по себе. Вспомнился его странный взгляд, когда Арман спросил, почему при первой встрече я сказала, что хочу от него сына. На самом деле в этой фразе не было ничего такого, что могло бы навести его на мысли о том, что я не совсем Анна. Или было? Похоже, что да, раз он прямым текстом сказал мне об этом. «Может, не сейчас?» Мое горло пересохло, и я с трудом смогла выдавить эти слова. Как же я ошибалась, когда подумала, что все стрессы на сегодня для меня закончены. «Нет, Анна, только сейчас». Качнул он головой, продолжая пристально смотреть мне в глаза. «Мы оставим в сегодня все свои самые страшные тайны, чтобы навсегда оставить их в прошлом. Или какие-то все же при себе, но уже никогда к ним не вернемся. Я приму любое твое решение». И я почувствовала, что он прав. В другой раз у меня просто не хватит духу признаться. Я найду тысячи отговорок и 100 000 причин, почему не должна этого делать. Ведь раскрывать свои самые темные тайны бывает сложнее, чем обнажиться на площади, полной людей. «Во время нашей первой встречи ты поднял из-под моста уже не ту Анну, которая с него прыгала», — наконец призналась я. И только тут поняла, что иррационально все это время винила себя в том, что заняла чужое место. И именно поэтому мне так тяжело было в этом признаться. Но ведь тогда от меня ничего не зависело. И сейчас, можно сказать, исповедуясь Арману, я, наконец, отпустила свой страх и беспочвенное чувство вины. Облегчение было таким неожиданным и сильным, что я сглотнула подкативший горло ком и не сразу смогла продолжить. Арман погладил меня по плечу, поддерживая, но не торопя. «Похоже, в момент смерти Анны ты попытался призвать ее душу обратно, а пришла почему-то я, душа другого мира». «Что-то подобное я и предполагал». К моему удивлению, Арман разглядывал меня как нечто невероятное и прекрасное. «Но душа из другого мира, боюсь, что я провернуть такое не способен. Подозреваю, не обошлось без божественного вмешательства. Темный подарил мне тебя, а я, дурак, ничего не понял». Я быстро заморгала, пытаясь стряхнуть с ресниц выступившие на глазах слезы. Еще никто и никогда не смотрел на меня с такой любовью и благоговением. «Как тебя зовут?» — внезапно спросил он. «Тебя настоящую». «Анна», — я улыбнулась. «Там меня тоже звали Анной». Почему-то вспомнилось, как меня в детстве называли родители, и я тихо добавила. «Анечкой». «Анечка», — смакуя, проговорил Арман. В его устах это имя прозвучало странно и с сильным акцентом, но очень мило. «А как ты заподозрил, что я не та Анна? Где я прокололась во время нашей первой встречи? И почему ты это понял только сегодня?» — задала я мучивший меня вопрос. Арман улыбнулся, наклонился к самому моему уху и прошептал. «Все просто. Это была не первая наша встреча». Я ошарашенно от него отодвинулась и посмотрела в уставшие, смеющиеся глаза. «Как, оказывается, все просто!» И дернуло же меня заикнуться про первую встречу. Но почему в памяти Анны не оказалось ничего, чтобы намекало, что она когда-то видела Армана? Может, это действительно какие-то божественные проделки? «Мы танцевали на балу во дворце. Вряд ли юная леди забыла бы о таком событии». «И не поспоришь», — я ошарашенно покачала головой. «О таком не забывают». И пока я растерянно хлопала глазами, Арман потянулся ко мне и поцеловал. Голова закружилась от того, как трепетно и нежно он касался моих губ своими, как ласково дотрагивался пальцами до лица, прижимал к себе. А ведь совсем недавно я могла его потерять навсегда. Наши глаза встретились. Наверное, эти мысли возникли у нас обоих одновременно, потому что мы на мгновение застыли, а потом наш поцелуй из нежного и трепетного превратился в требовательный, порывистый, страстный, полный дикой необходимости друг в друге. Мы не могли перестать прикасаться, целовать, обнимать, ощущать, чувствовать. Нам обоим было необходимо здесь и сейчас раствориться друг в друге, стать единым целым, заклеймить, присвоить. Одно дыхание на двоих, стоны и вскрики. Теснота кареты стала нашей союзницей и соучастницей. Весь мир застыл за ее тонкими стенами, перестал существовать, а потом осыпался к нашим ногам невероятно яркой мишурой, вспышкой за закрытыми веками. Наверное, этой ночью те, кто видел карету герцога Анбриера на ночных улицах города, подумали, что старика толкал в ребро нехилых таких размеров бес. «Моя Анна», — прошептал Арман, убирая влажную прядь с моего лба. «Моя Анечка». «Твоя», — ответила я и провела пальцем по его шраму. «Только твоя». «Прости, я не хотел, чтобы все произошло в тесной карете». «Не надо», — я положила ладошку ему на губы. Это только наши мгновения, самые лучшие и счастливые. Не порти их такими словами». Он поцеловал мою ладонь, а потом и запястье. «Я не договорил. Мне жаль, что все произошло до нашей свадьбы, и тебе придется столкнуться с неодобрением общества и скандалом, но домой ты больше не вернешься. Я тебя похищаю». «В смысле?» — недоуменно посмотрела я на него. «В прямом. Страшный и ужасный канцлер снова покажет свету свой отвратительный характер и сегодня на рассвете женится на девушке без благословения ее родителей и пышной свадьбы». «Какой ужас!» — Делана всплеснула я руками и улыбнулась. Я видела, что Арман ждал моей реакции. И если бы я хотела сделать все как-то иначе, он бы меня выслушал. Но против его решения я не была. Я слишком сильно полюбила этого мужчину, чтобы цепляться за пышные условности. К тому же он гораздо лучше меня знал, как поступить в сложившейся непростой ситуации. «Имей в виду, свет затаит дыхание в ожидании твоей страшной смерти от моих рук. Герцог не зря говорил, что обо мне в народе ходит определенная слава». Он сделал злодейское выражение лица. «Жаль, конечно, будет их всех разочаровывать, но я собираюсь жить с тобой долго и счастливо». Не впечатлилась я страшными перспективами. «Зато скандал из-за смерти заграничного принца на нашем фоне покажется не таким уж и громким». «Ошибаешься. Скорее всего, поползут слухи о том, что я тебя приревновал, убил принца и заставил выйти за себя замуж», — криво усмехнулся Арман. «Уж очень странно, что и смерть принца, и наша свадьба произойдут в один день». «Фу, господин канцлер, неужели ваш неуважаемый враг, герцог Анбриер, ничему вас не научил?» Сделала я большие глаза. «Слагайте баллады сами, и скоро узнаете, что спасли мир от злобного принца, который хотел обесчестить прекрасную леди и замышлял заговор против короля. А бесстрашный канцлер все раскрыл, спас леди и благородно на ней женился. Мне эта версия нравится больше». «Мне тоже», — довольно улыбнулся Арман, и я поняла, что он прекрасно и сам понимал, что и как нужно делать. И все же мои слова ему понравились. «Но согласись, такие слухи все же поползут». «Куда же без них?» — пожалуй, плечами. Но мы будем наготове. Ради такого я даже вспомню все, что знала о маркетинге, личном бренде и влиянии на общественное мнение. Скоро жители королевства будут молиться на своего канцлера. Я тебя люблю. Внезапно очень серьезно произнес Арман и снова поцеловал так, что закружилась голова. А потом бесшабашно улыбнулся, стукнул в стенку кареты и громко крикнул, чтобы кучер его услышал. «Поворачивай к главному храму Пресветлого. Я собираюсь жениться на самой прекрасной девушке во всех мирах». И как в нем сочетается серьезность и жесткость с эдакой мальчишеской удалью и порывистостью? «Я в таком виде в храм не пойду», — рассмеялась я. «Какая привередливая у меня невеста!» Шутливо возмутился он и снова заправил мне растрепанные волосы за ухо. «От моей прически осталось только честное слово, что она когда-то у меня была». «Не переживай, до утра еще 3 часа, а на храмовой площади есть замечательная гостиница. Там мы найдем все, что нужно». «Ты так говоришь, будто каждую неделю там женишься». «Анна, я канцлер этого королевства. Неужели ради меня и моей будущей жены управитель не расстарается?» «Действительно, должен же ты иметь хоть какие-то преференции». Арман снова рассмеялся, а я внезапно вспомнила настоятеля главного храма и произнесла. «Мне кажется, кардинал будет рад, что ты женишься. Кто он тебе?» «Ты очень проницательна. Да, он будет рад, что я женюсь именно на тебе. Ты ему по-настоящему понравилась, что бывает не так и часто». Арман поцеловал меня в нос. «Кардинал долгие годы был моим воспитателем. Когда в роду рождается ребенок с темным даром, к нему всегда приставляют светлого жреца, чтобы тот привил ему ответственность за свои поступки и наставлял, пока ребенок не повзрослеет. Именно поэтому так опасны спонтанные, инициированные, такие, как Леонардо. Они плохо понимают природу своей силы и свою ответственность перед божеством, изнанкой и людьми». «Теперь многое становится на свои места», — задумчиво произнесла я. «Что именно?» «Неважно. Сейчас мне не хотелось говорить о воспитании. Хотелось совсем другого. Я прижалась к Арману покрепче и тоже призналась. Я тебя люблю». «И я тебя люблю». А я подумала, что счастье есть. Яркое, солнечное, распирающее изнутри, бьющее в голову веселыми пузырьками. Оказывается, иногда оно настигает людей даже в обычной карете, которая неторопливо едет по тихим ночным улицам. И пусть завтра разразится скандал и придется разбираться с последствиями сегодняшних событий, я собиралась быть счастливой в этом чужом, непростом, но очень интересном мире.